«Ху, почему?» – спросил он, помогая больному улечься спиной на ту временную кровать. Ху не ответил, его глаза застыли неподвижно, а кровь и далее медленно вытекала ручейком изо рта. «Ху!» – воскликнул Джоффри, встряхивая тело друга. «Почему ты это сказал, Ху? Почему ты это сказал?» – закричал он, держа полковника за плечи и чувствуя, как что-то будто кольнуло иглой в пустой глазнице. Джоффри чувствовал себя так, словно кто-то всадил ему меч в живот, когда вылетел из комнаты. Снаружи двое солдат из подразделения Ху кивнули ему с уважением, прежде чем зайти внутрь. Он продолжил обход, отчаянно пытаясь приглушить море отчаяния внутри себя. «Серебряный лев», — поздоровался телесный писарь, склоняясь в поклоне, он нес охапку не очень чистых перевязок. Джоффри быстро кивнул в ответ и двинулся дальше, не желая смотреть тому в глаза. Он шагал по коридорам к стене, проходя мимо комнаты, заполненной солдатами, которые что-то мастерили, в основном самодельные болты для баллист. «Командир рассвета», — сказал один из них и вытянулся как по команде. «Господин, серебряный лев, господин, командир, командир Джоффри», — выкрикивали они одновременно, оставляя работу и отдавая честь с каким-то глубинным чувством уважения, даже восхищения. «Прекратите это», — Джоффри строго кивал в ответ, продолжая движение вперед и чувствуя, как что-то постепенно сжимает его горло все сильнее. Он достиг стены, когда солнце уже выглядывало с востока и все остатки недобитых вихтов отступили от крепости. Они так делали после каждого наступления, как будто проверяли, осмелится ли он снова повести людей на внешнюю стену, но уцелевших легионеров было слишком мало, чтобы удержать периметр, они были бы слишком распылены. Этот факт был известен одновременно и ему, и демонам. Собственно, ходоки обычно просто стояли вдали, сразу возле наружных стен посередине рассветной равнины. Они служили постоянным, неотвратимым напоминанием безнадежности всего этого последнего сопротивления, неизменной угрозой, что нависал над моральным духом его людей. Он посмотрел в сторону, шагая по стене. Последние вихты отступили назад к удаленной линии леса, но ряд белых ходоков остался на месте. Они просто так стояли без лошадей, неподвижные, всегда смотря на крепость рассвета, пока постоянные и регулярные набеги мертвецов заливали твердь вместо одного колоссального наступления. Джоффри догадывался, что, возможно, они скорее хотели уморить гарнизон голодом, чем действительно взять крепость приступом одной безудержной лавины вихтов, которая очевидно уничтожит защитников, но обойдется ходокам большими потерями среди мертвяков, чем легион стоил. «Командир», — сказал солдат, который нес тело погибшего товарища до костров внизу. «Серебряный лев», — проговорил другой луч, остановившийся на минутку, чтобы очистить лезвие катаны. «Командир Джоффри», — обратился капитан, с уважением кивая генералу, прежде чем вернуться обратно к своим людям. Джоффри ускорил движение, с трудом приглушая пылающую агонию внутри себя, пока каждый встречный солдат останавливался, чтобы выразить уважение так или иначе. «Серебряный лев, господин», — выдохнул раненый легионер, которому помогал идти товарищ. «Почему? Почему они продолжают? Это все было напрасно. Мы не продержимся дольше недели, а может и меньше, но почему?» Джоффри почти бежал вверх по последним ступенькам к бастионному военному залу. Военный штаб уже почти не нуждался в его надзоре, после таких существенных потерь припасов и людей, а также после напряженной муштры, что они получили за наступление ходоков. Он наконец прибыл к обзорной башне, где Шань смотрел на отступление мертвецов и молчаливых, неподвижных ходоков. «Я слышал Аху», — произнес он, когда заметил приход командира, но Джоффри промолчал и просто прислонился спиной к стене. Его дыхание было неспокойным, и он почувствовал, как глаз заполняется влагой, а горящее ощущение распространилось изнутри груди по всему телу. «Почему?» — спросил он. Шань посмотрел на него в течение нескольких секунд, словно разбирая клубок значений, что стояли за этим простым вопросом. Он снова перевел взгляд на небо, что постепенно светлело, размышляя, и начал барабанить пальцами по камню стены. Так они провели несколько минут в редкой для крепости тишине, прежде чем Шань наконец заговорил. «Почему они до сих пор произносят твое имя как благословение, даже когда умирают по твоим приказам? Почему они продолжают так к тебе относиться, даже когда истекают кровью, лежа на земле? Почему они благодарят тебя за конец, к которому ты всех нас ведешь?» — размышлял вслух Шань, и дальше не отводя взгляда от горизонта. Джоффри промолчал, замерев на месте как статуя, от этих слов старого друга. Он слегка кивнул, стараясь не упасть. «Это не секрет, Джоффри. Любой может просто умереть. Это в конце концов является неотвратимым концом для всех, независимо от пути, которым мы идем». Разведчик продолжил свою цепочку размышлений вслух, обращаясь к своему командиру. «Такой конец пути является неизбежным с первого дня после рождения. Это уже было очевидно в момент, когда мы узнали о падении легионов, или даже в тот день, когда эти твари впервые появились посреди серой пустоши. То, что ты дал нам, Джоффри, это не смерть. Ты дал этой смерти значение», — закончил Шань с грустной улыбкой. «Вот что виднеется в их глазах. Благодарность, командир», — добавил он. Джоффри проглотил слюну, не имея силы взглянуть прямо на Шань, но смог произнести: «Благодарность за то, что они теперь заперты здесь», — спросил он. Шань фыркнул, качая головой. «Ты заставил их перебороть свой страх. Ты повел их, чтобы они могли отдать свои жизни ради жизни других. Ты сделал их такими, всех их, Джоффри, ты сделал их хозяевами своей судьбы», — произнес разведчик. Джоффри почувствовал, как глубинное гудение полностью поглотило его, и задержал дыхание. «Ты не запер их здесь в ловушке, когда принял командование, Джоффри. Ты освободил их. Вот почему они дерутся за тебя, почему они умирают за тебя», — просто сказал Шань. Джоффри почувствовал, как слезы катятся по левой щеке. Их путь вниз регулярно прерывался шрамами, которые остались там после близкого знакомства с сандрейками. Он выпустил на волю один единственный, надрывный стон, думая о своих людях, своих друзьях. Они опирались на него, и он опирался на них. «Я горжусь тем, что могу называть их своими людьми. Горжусь тем, что могу называть их своими братьями». Он поднял голову, взглянул на утреннюю равнину и увидел серебряного льва во всем его величии, мощно ревущего, неподалеку от ряда ходоков. Лев взревел снова изо всей силы, адресуя свою ярость и гордость демонам. Джоффри почему-то и не удивился, когда каким-то образом понял значение этого рева. Это была победа, гордость, гордость за его людей. Повсюду вдоль периметра стены он мог слышать крики солдат, они кричали в восторге и трепете. Они все толпились у бойниц, пытаясь воочию увидеть легендарного серебряного льва. Их возгласы радости каким-то образом прогоняли удушающие миазмы неминуемого поражения, которые окутывали крепость так долго. Джоффри не знал, как долго он так простоял, очарованный зрелищем, разглядывая ревущего льва, пока слезы и дальше текли по щекам. Шань вывел его из транса, схватив за плечо, и жестом позвал за собой. Они бежали вниз сквозь опустевшую военную комнату, вниз по бесчисленным лестницам, прежде чем добраться до оснований ворот, где, Джоффри мог бы поклясться в этом, собралась едва ли не половина того, что осталось от легиона. Воины находились в более чем приподнятом настроении, поднимая вверх оружие в какой-то лихорадке, пока все больше воинов выбегало из крепости. Они были в ярости, они были горды, они были неудержимы. «Ло, Валион, что за хрень здесь происходит?» — спросил Джоффри, заметив двух офицеров, которые пытались привнести толику порядка в хаос, что окружал их. «Командир!» — заорал Ло, оборачиваясь назад. В глазах адъютанта горел непривычный фанатичный огонь, которого Джоффри еще не видел. «Они хотят выйти наружу, господин. Люди хотят пойти в атаку и ударить по демонам в последнем бою», — сказал он. «Они потеряли рассудок. Крепость рассвета сразу после падет перед врагом», — воскликнул Джоффри, с неверием глядя на толпу, среди которой заметил даже целителей и их раненых пациентов. Хромая, они выходили из крепости, разбредаясь по сторонам в поисках оружия. «Им это известно, сэр», — внезапно сказал Ло. «Это же не секрет, что запасов нам не хватит больше, чем на неделю, и после увиденного серебряного льва они не хотят умереть, как испуганные крысы, господин», — добавил он со скрытым смыслом. «Они хотят стоять вместе со своими братьями», — пробормотал Джоффри. «Они не желают слушать ту мелодию отчаяния», — добавил Шань, кивая сам себе. «Чтобы воплотить обещания, данные предками в доисторические времена», — продолжил Джоффри, повернувшись, посмотрел на врата. «Чтобы покончить с неопределенностью раз и навсегда, чтобы принести бой до самого врага и, наконец, определить нашу судьбу, так или иначе», — сказал Шань, его голос оживал все больше с каждой новой секундой. «Они отказываются сложить оружие, отказываются тихо раствориться в долгой ночи», — сказал Валион. «Хозяева своей судьбы, и они воплотят это право», — воскликнул Джоффри, неожиданно оборачиваясь к легионерам, Багряный плащ развивался под порывами ледяного ветра и снега. «Бойцы легиона рассвета еще раз встанут все вместе», — сказал он, слезы из глаза до сих пор стекали по изувеченной щеке, сомнения растворились, когда он вернулся к Валиону. Он не осознавал, что буквально прокричал последние слова, но дикое рычание и полные ярости крики из толпы заставили его обратить на это внимание. Они все казались обезумевшими, мотивированные давно забытым символом победы в виде серебряного льва и обновленной целью, помимо обычного безнадежного отражения атак демонов неделя за неделей. «Атаковать! Великий луч!» — воскликнул Джоффри. «Господин!» — отозвался тот. «Убедитесь, что все вооружены всем, что могут нести, мы отправляемся наружу и ударим по демонам через полчаса», — отдал он приказ. «Так точно, командир!» — воскликнул Валион, обернулся и начал отдавать указания ближайшим к нему людям. «Шань, иди до оружейных и возьми все обсидиановые стрелы, что еще остались у нас, раздели между своими охотниками и офицерами, по крайней мере по одной каждому», — сказал он. Шань кивнул с пониманием и пошел выполнять приказ. «Если мы убьем их командиров, возможно, Ило», — сказал он, поглядывая на своего адъютанта с очевидным намерением. «Принеси мое знамя», — добавил он. Весь легион рассвета стоял по стойке смирно, одна длинная колонна шириной настолько, насколько позволяли ворота. Доспехи на солдатах были помятыми и грязными, знамена – надорванными и выцветшими. Немало воинов имели повязки или куски порванной одежды поверх старых и свежих ран, некоторые едва двигались с помощью своих товарищей. Это зрелище вызвало бы насмешку у любого рыцаря простора, но если бы Джоффри пришлось вести армию в ад, он бы взял этих людей, а не миллион благородных рыцарей. В каком-то смысле он уже это сделал. Они выглядели устрашающе. Стальные глаза и свирепый оскал, у них был взгляд людей, смирившихся со своей смертью, такой взгляд бывает у тех, кому нечего терять и все можно получить. У них был вид людей, готовых идти навстречу своей гибели, и благодарных за это. Джоффри быстро шагал вниз, к началу колонны, встречаясь взглядом с глазами каждого легионера. Никогда не думал, что это все вот так закончится, начал он речь, шагая вдоль колонны и повышая голос. «Но я рад, что так случится», — воскликнул он. «Разделить последние мгновения своей жизни с моими братьями», — сказал он, чувствуя, как неистово бьется сердце. «Потому что это то, чем мы являемся, братья. Мы те, кто проливали кровь вместе, мы те, кто убивали ради товарищей, мы те, кто умирали вместе», — заорал он, голос постепенно приобретал громкости, пока он шагал, не стесняясь слез. «Нас связывают узы, выходящие далеко за рамки печального рабства демонов, далеко за пределы даже их понимания. Они сковали нас в нечто, чего никогда не поймут», — он замолчал, когда его взгляд затуманился. «За это я им благодарен. Из-за их действий я спокойно иду на смерть». «Нет», — он внезапно прервал сам себя, когда, наконец, достиг головы колонны, с гордостью. Неожиданно взревел он, вызывая этим первоначальную ответ в своих людей, взревели в ответ, спокойно и с гордостью, потому что мы стали чем-то большим, чем величайшие из нас поодиночке. Мы стали теми, кто стоит на страже, наблюдателями за звездами, хозяевами своей судьбы. Прорычал он изо всех сил, и армия перед ним ответила ему тем же. Море безумных глаз, поднятых копий, мечей, булав и знамен, и все то разнообразие военного снаряжения в вихре цветов, в остром контрасте с падающим снегом вокруг них. Джоффри надел на голову свой шлем, красное солнце поднималось над золотыми рогами перед глазами легионеров. «Командир рассвета, ваш флаг», — сказал Ло, что держал длинное древко с серебряным львом, который созерцает звезды. Однако на нем была одна деталь, которой там раньше не было. То было маленькое оранжевое солнце, что еле-еле выступало из-за величественной горы, на которой сидел серебряный лев. То был рассвет. «Это лучшее, что я мог сделать за такой короткий отрезок времени, но...» Ло прервался с редкой для него улыбкой. «Ло, это идеально», — ответил он, разглядывая флаг с железной уверенностью. «Командир», — сказал Валион, который только что присоединился к ним, неся что-то, что напоминало извивающего дракона, изготовленного для использования в хоре, но с веревкой, прицепленной с двух сторон. «Я считал, что мы выстрелили последние ракеты еще пару месяцев назад», — спросил Джоффри, проверяя, на месте ли обсидиановый кинжал, и убеждаясь, хорошо его булава-протез прикреплена к телу. «Ну, так и есть. У этого неисправен предохранитель, слишком опасный для ремонта. Если выдернуть шнур, «Заряд должен взорваться почти сразу», — ответил Валион и передал Джоффри этого дракона. «Понимаю», — размышлял вслух Джоффри, и надел дракона на спину, привязывая его кожаным креплением. «Что же, у меня все равно есть еще одна рука», — сказал он с давно позабытой хитрой улыбкой. Он обернулся к колонне легионеров, и сильный ветер развивал флаг в руке Ло. «Когда ублюдки поймут, что творится, мы получим лишь несколько минут, чтобы уничтожить их, пока нас не затопит море мертвецов. Мы ударим по ним, как молот по наковальне». Он зарычал, поднимая булаву в воздух над головой, и люди взревели в ответ. «Мы уничтожим их, порвем на куски, даже голыми руками, если придется», — воскликнул генерал. «Мы покажем им, что такое быть людьми, чтобы нас боялись», — заорал он, подходя к колонне, где развивались на ветру знамена всех подразделений, и тех, кто до сих пор жив, и тех, кто давно умер. «Мы покажем им, что такое настоящий бой, что такое отчаяние. Они научатся бояться звука рассветного марша», — закричал он. Легион рассвета проревел в ответ, и они начали ударять копьями о землю, мечами и булавами о щиты. Медленно, очень медленно, начал возникать общий ритм. Пум, пум, пум, пум. «Через свет и тьму, Джоффри», — сказал Шань, извлекая обсидиановую стрелу из колчана и положил ее на лук, становясь сбоку от Джоффри. Ему и не нужно было говорить еще что-то. «Через рассвет и сумерки», — ответил ему Джоффри, хватая за плечо. «Через рассвет и сумерки, Шань», — он повторил, поднимая руку вверх. «Открыть ворота перед рассветом», — заорал он. Решетки медленно поднимались, пока удар оружия по металлу усиливалось одновременно в громкости и интенсивности. «Пум-пум-пум-пум-пум-пум, легион, вперед!» — прорычал он, рубанув саблей вперед. Как один, легионеры выходили через бастионную ворота, быстро проходя обгоревшие руины того, что когда-то было внутренним районом. «Легион, быстрый марш!» — ревел Джоффри, когда они проходили мимо пустых восточных внутренних ворот. «Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум!» — гудел легион. Удары по металлу синхронизовались с их шагами. Они прошли через восточные внешние ворота, и этот всепоглощающий звук заглушил в себе остальные звуки. Джоффри мог видеть ходоков, когда легион быстро маршировал мимо железного кладбища. Их было около 3 дюжин с тем самым большим посередине. Командир ходоков, как Джоффри мысленно называл его, был несколько выше остальных ходоков. Он имел на себе типичный для демонов сизовато-серый доспех и держал здоровенный боевой молот, похожий на большую голубую каменную глыбу на деревянном посохе. Существо как будто и не отреагировало на появление армии врагов перед собой, хотя Джоффри на самом деле никогда и не видел никакого выражения на лице ходоков, кроме боли, когда он колол их обсидианом. Их будущая судьба стала очевидна, когда лавина вихтов появилась между деревьев и побежали к ним, но они все же были довольно далеко. Легион будет иметь толику времени, чтобы поиграть с дорогими гостями. Легион рассвета. В атаку! Взревел Джоффри, переходя на быстрый бег, высоко подняв Дао. За ним сразу побежали Шань, Валион, Ло и остальные его братья. Пум-пум-пум-пум-пум-пум гремело вокруг. Биение металла по металлу синхронизовалось с их сердцебиением. Люди кричали в победе, с дикой яростью устремившись за своим командиром, и Джоффри улыбался. «Хороший день для смерти», — подумал он, когда Шань выпустил стрелу, которая поразила одного из ходоков прямо в глаз, и тот сразу распался на куски. Немногочисленные уцелевшие охотники на демонов также выстрелили свои последние обсидиановые стрелы, и тут оба войска столкнулись. Ходоки вроде немного перегруппировались, собираясь воедино, но численное преимущество в количестве и неистовая сила легиона навалился на них, словно лавина, которую нельзя было сдержать. Джоффри пробежал мимо полурасплавленного тела ходока, пораженного шальной стрелой, прежде чем врезаться в другого демона, отражая скользящий удар своей саблей, чтобы не быть проткнутым ледяным мечом как животное. Ходок отступил назад, когда Джоффри одним плавным движением уронил саблю и выхватил кинжал, вгоняя его чудовищу прямо в челюсть. Он зарычал, вытащил лезвие и снова ударил, и снова, поку читающего снега со льдом. Позади него легион врезался в демонов сотнями мечей, булав и копий, собирая ледяной урожай, даже несмотря на то, что ходоки убивали с полдюжины людей за одного своего. Он обнаружил Шеня почти вплотную возле себя. Тот прикрывал ему спину, сбивая ходоков на землю своими стрелами. С обеих сторон дрались Валион и Ло, уклоняясь от ударов и отражая покушения скользящими блоками, чтобы не ломалось оружие, как этому их учил Джоффри. Битва вокруг превратилась в размытие, когда Джоффри дрался как еще никогда в жизни, тело и разум слились в одно целое. Он обнаружил, что сохраняет спокойствие даже во время быстрого дыхания, когда тело умоляло о дополнительном кислороде, и не обращает внимания на ледяной холод, словно замораживающий кости, когда близкий удар меча задел его кожу. Он потерялся в безумии боя, крича и подбадривая людей, которые сбивали ходоков на землю копьями, а их товарищи громили чудовищ булавами. Он уклонился под замахом меча ходока, что намеревался перерубить его пополам, и дважды полоснул его по руке. Он завизжал, отшатнувшись назад, но Джоффри использовал свою руку с булавой, как коготь, зацепив тварь острым ребром оружия за шею и подтягивая к себе, чтобы ударить ходока кинжалом. Он грубо ударил обсидиановым лезвием в желудок ходока, но оно сломалось внутри доспеха существа, хоть и проскользнуло внутрь тела. Джоффри выругался и повел обломок лезвия боковым движением, выпуская кишки словно свинье, вытаскивая поломанное обсидиановое лезвие. Существо испарилось еще до того, как он успел обернуться и броситься к группе легионеров, что дрались и погибали, помогая им везде, как мог. Он нашел Валиона в одной из таких групп. Грудная клетка великого луча была полностью раздробленная, разбитая на куски. Джоффри не произнес ни слова, встал на колено и закрыл глаза воина. Он глубоко вдохнул, лишь на мгновение отвлекаясь от окружающей битвы, чтобы попрощаться со старым другом. «Попутного ветра», – прошептал он и поднялся на ноги. Вскоре он присоединится к нему. Джоффри быстро добрался до большой фигуры, которая двигалась сквозь строй легионеров как левиафан, буквально разрывая его братьев на куски своим здоровенным молотом. Генерал зарычал и побежал к командиру ходоков, намереваясь ударить со спины и сбить на землю. Прежде чем он успел добежать, ходок внезапно развернулся и замахнулся молотом на уровне ног. Джоффри подпрыгнул, но верхушка молота все же задела его ногу, оставляя мучительную боль, как будто ногу охватил огонь. Джоффри споткнулся, приземлившись на ноги, но демон грубо ударил его концом рукояти молота в живот и отбросил на несколько метров, заставляя врезаться в другого ходока. Он вонзил обломок того, что осталось от кинжала, в ступню демона, выигрывая как раз достаточно времени, чтобы подняться и ударить того булавой по лицу. Ходок упал на живот, и Джоффри прыгнул на спину чудовища и начал бить булавой по голове как сумасшедший. От ребер булавы начали улетать стальные обломки, когда он разбил голову ходока на кучку грязного льда. Джоффри закашлялся кровью и медленно поднялся со спины демона, держа наготове сломанный кинжал и зазубренную булаву, и перевел взгляд на вражеского командира. «Это все, что ты можешь, ты, никчемный кусок снега», — спросил он, прежде чем выплюнуть очередную порцию крови. Ходок, кажется, смотрел на него в течение нескольких секунд почти с любопытством, вдруг выпрямил спину и двинулся к нему очень быстро. Джоффри уклонился от замаха, от которого его рука превратилась бы в месиво, сила удара сотрясла саму землю. Он попытался использовать эту возможность, чтобы подойти вплотную и всадить остатки кинжала в шею, но как-то ходок смог двинуться с такой же скоростью, отбивая булаву в сторону и поймать лезвие кинжала белой рукоятью молота. Что это? Это что? Чердрива. Он не имел времени обдумать эту мысль, потому что отступил назад и наклонился, молот как раз пролетел у него над головой. Он сгруппировался и прыгнул в сторону, когда ходок попытался достать его обратным замахом, но Джоффри уже выучил этот урок. Генерал всадил обсидиановый осколок в ногу твари, едва пережив удар в ответ, когда чудовище попало ему в плечо, высвобождая целое море боли, он отлетел в диком вращении, прежде чем рухнуть на грязь и снег. Демон шел прямо к нему, подняв свой молот, целясь прямо в грудную клетку, когда стрела попала ему в живот. Джоффри перекатился подальше от ходока и отшатнулся назад от боли. Это была последняя, заорал Шань, когда Джоффри поднялся на ноги. Разведчик смог выстрелить даже в ситуации, когда три вихта пытались зарубить его. Кажется, передние ряды мертвецов уже успели присоединиться к битве. Один из новоприбывших вихтов бросился прямо к Джоффри, но длинная древка сбила его с ног, прежде чем мертвец успел добраться до него. «Командир, я отвлеку того верзилу, а вы его добейте», — воскликнул Ло, поднимая длинный шест, используя его как тяжелую пику, когда он пронзил череп твари шипастой вершиной шеста. «Ладно, берегись этого молота, он быстрее, чем кажется», — закричал Джоффри в ответ и выбросил ненужный кусок обсидиана в сторону. «Заросвеет», — взревел массивный солнечный луч и побежал к Ходоку, неистово размахивая флагом. «За живых!» — поддержал его Джоффри, бежавший позади Ло, низко опустив булаву. Он сразу заметил стрелу, которая до сих пор торчала из тела Ходока. Демон использовал длинное древко молота, чтобы немного отклонить древко знамени в сторону, позволяя обостренному стальному острию безопасно пролететь сразу над плечом и позволяя собственной инерции Ло приблизиться ближе к монстру. Ходок грубо ударил его по шее, сбивая помощника на землю, перехватив рукоятку своего молота и поднимая его над головой. Джоффри был в каких-то 3 метрах позади Ло, но эта тварь все равно была слишком быстрой. «Зэшшивыхаха!» – прохрипел Ло, когда ледяная каменюка молота врезалась в его грудь, ломая и плоть, и кости. Джоффри закричал и прыгнул прямо на монстра, используя ребра своей булавы как крюк, подтянулся, одновременно выдергивая стрелу с обсидиановым наконечником, и вонзил ее в синюю плоть как раз над ключицей. Ходок закричал, отступая назад и впуская молот из рук на землю, и схватил Джоффри обеими руками и попытался оторвать его от себя. Джоффри застонал, когда его плечи начали замерзать, а кожа почернела. Он держался за тело чудовища изо всех сил и снова вгонял ту стрелу в демона. Ходок повалился на снег с диким криком, от которого будто сама душа замерзала, на глазах тая, а Джоффри откатился в сторону, вздрагивая от агонии, что сжигало его тело, и перевел взгляд на неподвижного Ло. Ло, кто-то схватил его сзади, помогая подняться, когда силы медленно возвращались к ногам. «Мы стоим несокрушимо, командир!» — заорал Шань прямо в лицо. Одна из его рук выглядела сломанной и истекала кровью, а другой он подхватил знамя с земли, поднимая его кверху и снова позволяя серебряному льву реять в небе. «Мы стоим несокрушимо», — ответил Джоффри. Слезы боли текли по лицу, когда он поднял чью-то катану из снега. Вихты теперь окружали их со всех сторон, пробиваясь между отдельными группами легионеров, и убивали и калечили без остановки. Шань и Джоффри двигались вперед сквозь хаос, хромая и держась за плечи, чтобы не упасть, ведь вихты появлялись, казалось, с каждой стороны. Многие из тех, кого они убивали во время шествия, смогли задеть оружием одного из них, Шаня или Джоффри, и вскоре оба были покрыты кровью с ног до головы. «Ага, я еще надеялся, что без своего лидера остальные монстры просто...» Он фыркнул, окровавленная пренебрежительная улыбка возникла на лице, преодолевая гримасы боли и невероятное истощение. «Ну, надежда умирает последней», — подумал он, забивая вихта булавой в землю. Вес Шаня внезапно удвоился, и оба упали на спины в грязь, на мертвые тела легионеров, которые до сих пор, к счастью, не ожили. «Давай, Шань, отдохнем, когда умрем, хех, ну ты понял», — пошутил Джоффри с тяжелой головой, глядя в голубое, местами облачное небо. «Шань», — пробормотал Джоффри, повернув голову в сторону, и попытался поднять своего друга из слепой зоны правого глаза. Шань захлебывался кровью, меч торчал из груди, пробив доспех. Он повернул голову к Джоффри, когда попытался заговорить, но все больше крови выливалось из его рта, не давая возможности сказать ни слова. Джоффри подтянул себя ближе к нему, используя остаток своего ручного протеза как крюк. «Мы являемся теми, кто стоит на страже», — прошептал Джоффри прямо в ухо Шаня, стукнувшись лбом о шлем. «Мы созерцаем звезды», — процитировал он в момент, когда кровь перестала течь из его рта. Зато уголки губ поднялись в легком намеке на улыбку. «Мы являемся хозяевами своей судьбы», — прошептал Джоффри. Его голос звучал странно для него самого. Шань выдохнул в последний раз, глаза застыли неподвижно, а голова отклонилась назад. Джоффри схватил свой флаг с земли, используя длинное древко как опору, стараясь подняться на ноги. Истерзанное знамя до сих пор был более-менее узнаваемым, когда Джоффри бросился в бой, хромая и сокрушая вихта в грудные клетки и черепа булавой протезом, несмотря на многочисленные раны и потоки крови, текущие по ногам. Один вихт пронзил его пикой, сила удара заставила Джоффри пошатнуться назад. Он закричал от боли, когда другой мертвец ударил по нему копьем со стороны слепого пятна. Острие копья пробило поврежденные латы и пролезло между ребрами. Его поле зрения несколько затуманилось, когда он взревел, пытаясь приблизиться к вихту прямо перед собой, когда еще один мертвец всадил копье ему в спину. Вихты неистово кричали, напирая со всех сторон, заставляя Джоффри упасть на колени. Древко качнулось, когда Джоффри кашлял кровью. «Нет, я погибну стоя». Хмрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и ударил булавой по древку копья, ломая его. Внезапное исчезновение давления с той стороны заставило Вихтов подвинуть его влево, приближая к Джоффри ожившему копейщику. Джоффри сбил его с ног ударом булавы, прежде чем грубо крутанулся на месте. Острия копий высвободились из его тела, оставляя глубокие раны. Он издал бессловесный, кровавый крик, забивая того копейщика в грунт, круша кости и плоть, пока от его булавы не остался лишь небольшой стальной прут. Он стоял так, шатаясь из стороны в сторону, когда заметил нечто странное. Поле боя окутала тишина. Несколько ходоков приближались к нему с разных сторон, пока Джоффри, шатаясь, как хмельной, двигался кругами, оставляя кровавый след, с угрозой размахивая сломанным протезом. Он внезапно бросился на одного из них, но холодные, ледяные руки схватили его сзади, замораживая оба плеча, и немного подняли над землей, держа его на весу. Боль была столь насыщенной, что Джоффри едва мог сохранять сознание и лишь слегка крикнул, когда один из ходоков подошел к нему спереди и вонзил свой меч прямо напротив сердца. Ледяное лезвие сверкало яркой белизной, почти ослепляя Джоффри, когда ходок начал медленно погружать острие прямо в сердце. Джоффри почувствовал агонию, которая была в миллион раз хуже, чем пребывание в пурпуре. Так как происходило уничтожение самой его сущности, когда лезвие медленно погружалось в его тело, когда секунды растягивались в часы, а затем в недели, а чистая агония поглотила все другие чувства и все вокруг. «Пошли вы нахуй!» — заорал он и дернул за веревку дракона, который до сих пор свисал с его спины. Взрыв окутал его пламенем, которое он испытывал даже во время полета в воздухе. Оно словно очищало ум от безумной агонии, как обезболивающий бальзам, оставляя по себе лишь тихое гудение внутри головы. Генерал бездумно моргал, глядя на кусок заснеженной грязи, куда приземлился, отмечая место, где заканчивался его торс и где раньше находились ноги. Джоффри был смущенным от этого зрелища и, наконец, расслабился и опустил голову на землю. Он все равно не чувствовал ничего ниже шеи. Даже его голова ощущалась как-то странно. Он медленно моргнул, разглядывая белое небо. «Простите меня, нет, Шань, Тирион, все вы, я пытался». Он снова моргнул, когда осознание застыло в сознании. Он уже не боялся этого всего. Он не боялся конца. Он уже не был подлецом, не был испорченным аристократом, не был монстром. Он умрет как Джоффри, просто Джоффри. Генерал улыбнулся, чувствуя, как воздух выходит из легких, как мысли теряли четкость и растворяются, когда мир вокруг становился черным и пурпурным. Интерлюдия. Скучающий пес. Джоффри нахмурился, откинувшись на спинку стула и бросив столовые приборы на тарелку. «Я не хочу», — воскликнул он, глядя на Роберта с вызовом. «Ешь, парень. Сами боги знают, что это тебе нужно. У тебя телосложение матери вместо надлежащего баратионовского, и оно только ухудшится со временем, если не будешь есть эту проклятую еду», — сказал Роберт, но его раздражение растаяло, когда он проводил взглядом молодую служанку, которая наливала Серсие вина. Однако мать Джоффри, как обычно, заметила тот взгляд. «Можешь идти», — произнесла она холодным тоном, оценивая взглядом малейшую деталь на лице девушки. Пес знал, благодаря опыту, что эту конкретную служанку еще до утра выгонит вон из Красного замка. Клиган тихонько вздохнул, получая взгляд поддержки от сэра Барристона, что стоял позади Роберта, почти касаясь спиной стены. «Вот с чем приходится ежедневно иметь дело», — так говорило выражение лица рыцаря. Жалостливая улыбка, возникшая на секунду позже, будто добавила молча: «И тебе тоже, парень». Прежде чем он смог осознать, насколько безумна эта мысль, Сандер Клиган сделал то, что и всегда в такой ситуации. Пес не имел развитого воображения, но всегда визуализировал видение головы своего брата Григора на пике. Он обнаружил, что все чаще себе это представляет с течением времени, ведь бремя охраны маленького говнюка с годами становилось все тяжелее. Иногда он размышлял над тем, что скука и это жалкое занятие в конце убьет его, и содрогался, представляя, что будет этим заниматься на протяжении всей жизни. «Проклятая королевская гвардия, все они какие-то сумасшедшие», — думал он. «По крайней мере теперь эти семейные застолья проходят довольно редко. Его вообще не должно быть здесь, ведь если какой-то наемный убийца сможет проскользнуть сквозь всех тех охранников в Красном замке, мимо разъяренного короля Роберта, что может использовать свое тяжелое кресло как боевой молот, и мимо когтей королевы Серси, то он и не знал, что же сможет сделать скромный пес. Он имел подозрение, что Роберт согласился на всю эту затею с присяжным защитником для сына лишь по одной причине. Видимо, король надеялся, что это как-то сделает маленького говнюка кем-то более похожим на короля. Сама абсурдность этой мысли псу грозила взрывом хохота вслух. Его резко вернули к реальности, когда Джоффри отбросил свою порцию в сторону, серебряная тарелка покатилась по полу. «Я сказал нет», — завизжал он служанке, которая сразу стала бить поклоны, извиняясь и отходя назад, когда Роберт ударил кулаком по столу. «Это опять из-за севера», — почти зарычал он, и кусочки свинины вылетали из его рта. Таммин и Мерцелла пытались вести себя как можно тише, слегка съежившись в своих креслах. Даже Серсия выглядела сдержанной, ведь никто не желал трогать короля через два дня после смерти его приемного отца. Маленький говнюк, конечно же, был слишком раздраженным, чтобы осознать нависшую угрозу за этими словами. «Не понимаю, почему мы должны ехать через половину Вестероса, только чтобы посетить какого-то глупого волчьего лорда. Если ты так хочешь его видеть, то заставь самого приехать сюда», — воскликнул он, поднимая руки вверх и тут же опуская их на стол. «Если кто-то в этих проклятых королевствах и заслуживает уважения, так это лорд Эддард Старк, и ты выкажешь ему уважение», — угрожающе сказал Роберт, слегка наклонившись к Джоффри. Принц, кажется, так ничего и не понял, оглядываясь назад к одному из слуг, что стояли вдоль стен этого слегка слишком большого для простого обеда зала. «Эй ты, принеси мне другое блюдо», — заныл он, прежде чем обернуться к Роберту. «Я же просто не понимаю», — продолжил он, когда Роберт не ответил, «почему мы должны склониться перед прихотями кучки северных дикарей? Я даже не желаю касаться». Роберт взорвался. «Как ты смеешь?» — взревел он, вставая, и швырнул бокал с вином на пол. Его лицо горело от ярости, а здоровенное кресло упало назад, когда он сделал шаг к Джоффри. Сандер нервно сглотнул слюну, на секунду увидев тень того мужчины, который разбил грудь Ригару на трезубце. «Роберт», — предупредила королева, глядя на него. Роберт обернулся к ней, выдерживая бессловесный бой взглядами в течение нескольких секунд, а потом словно сдулся, возвращаясь к привычной личине былого величия. Он поморщился и пошел прочь от стола. «Отведи его в покое, Клиган. Убедись, что никто больше туда не зайдет. Он не голодный», — практически выплюнул он последние слова с презрением. Король уже не излучал концентрированную ярость, скорее просто усталость и огромное разочарование. «Да, ваша милость», — ответил Сандер, шагая к маленькому говнюку. Принц замер в кресле, пытаясь выглядеть так, будто вот-вот навалит штаны. «Идем, принц Джоффри», — сказал пес. «Вот это мне уже нравится», — подумал он. «Че-че что? Оно я же еще не доел. Я, матушка». Он начал скулить, начиная осознавать тяжесть ситуации. Серсия до сих пор смотрела Роберту в спину, когда он шел из столовой. Когда она повернула голову к Джоффри, ядовитое выражение лица смягчилось. «Завтра у нас будет отличный завтрак, сынок, такой, что подходит принцу». Она начала обхаживать его. «А сейчас делай так, как говорит отец», — добавила она, слегка улыбаясь, словно вспомнила что-то смешное, и встала. Няни уже повели Таммина и Мерцеллу обратно до своих комнат. Дети, очевидно, восприняли это с молчаливым облегчением. Сандер вывел белокурого принца из столовой, а Серсия вышла через другую дверь слегка ускоренной походкой. Джоффри мрачно шагал вперед с разгоряченным лицом и что-то тихо бормотал под нос. Вскоре он снова вернулся к привычному напыщенному виду, как павлин перед зрителями. Поведение становилось тем более мятежным, чем ближе они подходили к покоям. Пес настороженно смотрел на него, когда они проходили мимо коридора, что вел к кухне. Джоффри, казалось, замедлил ход, когда они подошли к повороту, оглядываясь по сторонам с несколько испуганным видом, словно сам Роберт мог бы сейчас появиться из ниоткуда и зарядить говнюку пощечину. «Жди здесь, пес», — наконец приказал он, обретя толику мужества, и повернул в коридор. «Если Роберт узнает, мне не сдобровать», — думал Сандер, качая головой. Король ясно выразил свой приказ. «Принц Джоффри», — сказал он, пытаясь звучать учтиво, и догнал парня, преграждая ему путь. «Я же сказал, жди здесь, пес», — разъяренно прошипел Джоффри, пытаясь проскочить сбоку. «Простое убеждение ведь раньше ни разу не сработало», — подумал пес, и у него появилась идея. «О, это будет весело. Что ты делаешь, ты, «Тупой дурень», — заныл маленький говнюк, когда Сандерс схватил его за руку и потянул за собой в покой. «Не могу нарушать приказ короля, извините», — сказал он, таща его мимо двух испуганных слуг. «Но я принц», — орал малый ошарашенно. Его смятение быстро переросло в гнев. «Отпусти меня немедленно», — яростно закричал он, хотя единственным эффектом этого крика было то, что пес отвел взгляд в сторону, чувствуя себя неудобно от этого визга. Попытки Джоффри освободить руку были такими же тщетными, и Сандар вскоре перестал реагировать на это беспорядочное бормотание, доставив принца к дверям его комнаты. Одежда Джоффри, вышитая золотом и серебром, испачкалась и несколько помялась из-за попыток вырваться из железного захвата. Это принесло псу определенную толику удовлетворения. После всех тех месяцев наблюдения за маленьким подонком, что одевался в роскошные одежды даже при занятии привычными делами. Что же, теперь он не получит никакого проявления сочувствия от него. «Клиган, я прикажу», — ныл тот, едва сдерживая слезы. Пес не обращал внимания на это, практически толкнув малыша на кровать, и по привычке осмотрел комнату в поисках возможной скрытой угрозы. Он отошел, как всегда не заметив ничего опасного. «Просто ложитесь спать, завтра королева побалует вас», — произнес он, выходя за дверь. «Если маленький говнюк так ведет себя сейчас, то он и не может представить, как мелкий исказится в дороге в Винтерфилл. Пожалуй, самым лучшим будет просто оставить его в покое и в одиночестве». «Пес, умоляю, я», — воскликнул малыш и двинулся к двери, но Клиган закрыл их прямо перед его носом. Маленький говнюк визжал и бесновался внутри комнаты еще где-то с 10 минут, пока истерика наконец не закончилась. Пес кивнул сам себе, услышав храп из-за двери, и пошел к своей комнате поблизости. У него было чувство, что он имеет право отдохнуть больше времени. Завтра будет долгий день. Пес скрыл зевок, шагая к окну возле двери в комнату Джоффри, тихо наслаждаясь солнечными лучами. Он размышлял о вчерашних событиях, потирая руки, насколько это вообще возможно через стальные пластинчатые нарукавники, пытаясь отогнать холод. Маловероятно, что в Джоффри снова начнет новую истерику, черт возьми. Пес даже не был уверен, что парень помнит то принудительное возвращение возле кухни. Он слегка расслабил плечи, пытаясь отогнать всепроникающий холод, что был необычным для лета в Королевской гавани. Все надеются, что маленький говнюк таки перерастет это состояние, или по крайней мере на это надеется Роберт. Пес знал про это лучше, конечно, через горький опыт собственной родней. «Какого черта?» – пробормотал он, заметив, как его дыхание конденсируется в облака прямо перед глазами. Холод заставил руки слегка дрожать. Ступни начали дрожать от холода, несмотря на утреннее летнее солнце, чьи теплые лучи падали на пол сквозь окно. Он оглянулся, когда услышал, как дверь комнаты Джоффри задрожала, снова и снова, каждый раз сильнее. Волосы на шее сзади встали дыбом, и он бросился к двери. Какой-то скрытый инстинкт орал на полную в его голове, когда он резко распахнул дверь. Пес отшатнулся назад, отброшенный невероятным порывом ледяного воздуха, который моментально дошел до его костей и заставил дрожать всем телом. Кажется, лед покрывал каждую свободную поверхность в комнате Джоффри, насколько он мог видеть, покрывал одежду и древесину, даже вода в чаше, что упала на пол, замерзла в сплошной кусок льда. Все это отошло на задний план, когда он увидел самого Джоффри. Мелкий выглядел замороженным мертвецом, с абсолютно белой кожей, которая, однако, начала постепенно набирать розовый оттенок на конечностях, когда парень слепо споткнулся, с почти закрытыми глазами. Он сделал еще один небольшой шаг вперед, прежде чем бессильно опереться на дверной косяк. В одной руке он держал свой нелепый кинжал с позолоченной рукояткой, словно собирался кого-то тут же убить. Несмотря на почти предсмертное состояние, парень стоял прямо, даже гордо, бесстрашно, лишь слегка пошатываясь. «Игемихао де итянь гюси», — бормотал он бессознательно, тяжело моргая с грустной улыбкой. Клиган сомневался, что малый вообще осознавал, где находится. Парень вышел из ступора, когда кинжал щелкнул по полу, зазвонил, как Джоффри упал на колени, и дальше повторяя какую-то чушь с той же беззаботной, мудрой улыбкой. «Принц Джоффри!» — закричал пес, подхватывая его и оттащил подальше от двери. Он уже мог видеть, как лед внутри комнаты местами начинает таять, но холод проник слишком глубоко в тело Джоффри. Он понес его к гостевой комнате неподалеку, крича на ближайших слуг. «Эй ты, беги, приведи великого мейстера, а ты, разведи огонь, немедленно!» взревел он, указывая на камин. Слуги бросились выполнять приказы, когда пес подтянул почти бесчувственного Джоффри к окну, чтобы солнечное тепло немного подогрело его, и сорвал замороженную ночную одежду принца, а слуга лихорадочно подкидывал дрова в камин. «Принеси какое-нибудь одеяло, шевелись, черт возьми!» – прорычал пес слуге, потому дыхание Джоффри становилось все тише и тише. Мелкий тяжело моргал, глаза бегали из угла в угол. «Сандер!» – пробормотал он смущенно, все чаще моргая. «Принц Джоффри, смотрите на меня!» – заорал Клиган ему, слегка встряхнув за плечи, когда его веки продолжали опускаться вниз. Джоффри произнес несколько слов, когда его глаза наконец встретились с Клигановскими. «Я, прости меня!» – через силу произнес он и окончательно закрыл глаза. Глава 27. Тепло. Примечание к части. То, что происходит с Джоффри в следующих главах, это посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство, возникающие в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику человека. Пурпур пенился вокруг него в вихре фракталов, привычная боль поприветствовала его как старого друга. Вскоре стало очевидно, что что-то пошло не так. Здоровенная дыра пробила самую сущность пурпура. Отверстие, что вело далеко наружу, за ним виднелась лишь всепоглощающая тьма. Сильный ветер словно выжигал вихри пурпура, замораживая поломанные кости Джоффри, замедляя скорость мышления, так будто ледяные порывы ветра обдирали заживо саму его душу. Джоффри закричал бессловесным криком, пока потоки холода обдували его, и начал терять рассудок, чувствуя, будто его я начинает растворяться. Боль была хуже любой агонии, которую мог причинить пурпур, как бы жестоко это ни было. Пурпур не стремился испарить его холодными ветрами. Он увидел порванные края той сущности, своего привычного проклятия, что лопотали вокруг той дыры, как обычные куски ткани на сквозняке из открытого окна. Джоффри уже давно смирился с окончательным концом жизни. Он сделал свой выбор, принял все последствия. Он отказался жить, словно испуганная крыса, и сказал «нет» мелодии отчаяния. Он сделал выбор, стоять до последнего вместе с братьями, и погибнуть вместе. Это справедливо. Генерал должен умереть вместе со своими людьми, подумал он с грустной улыбкой, несмотря на нестерпимую боль. Пока его сознание медленно растворялось в пустоте, Джоффри последний раз посмотрел вокруг, оценивая невероятную обширность и сложность запутанной структуры, названной им пурпуром. Он подумал, что это самое грандиозное произведение искусства, когда-либо виденное человеком. Он разглядывал непонятный танец векторов и фракталов, многомерных фигур, которые даже самые опытные архимейстеры геометрии не смогли бы вычислить или вообще понять. Вдруг ледяной ветер заставил его опустить глаза, и боль немного уменьшилась. Это уже почти конец. Он увидел нечто странное на грани поля зрения, обрывки пурпура на краях дыры, извивающиеся, растущие и уменьшающиеся одновременно. Они растягивались до бесконечности на секунду, а потом сразу возвращались к почти прежней длине, но чуть дальше от начальной позиции. Пока они продвигались сквозь разрывающую черноту, Джоффри пришел к поразительному выводу. Пурпур каким-то образом восстанавливает сам себя. Коварные жгутики пурпура снова начали подтягиваться к нему. Большинство сдувал в сторону тот ледяной ветер, но части из них удалось достичь цели, и такая знакомая, почти родная боль начала возвращаться. «Генерал должен погибнуть вместе со своими людьми», — подумал Джоффри, слегка сопротивляясь их присоединению к костям. «Нет, к самой душе, желая только, чтобы все это наконец закончилось навсегда». «Хороший день для смерти», – прошептал один из воинов вблизи него за мгновение до того, как строй легионеров ударил по отряду ходоков. Пурпур и ледяной ветер дрались за его душу, в течение секунды или, может, и вечности, трудно сказать, когда дыра в самой структуре пурпура постепенно затягивалась сама собой, уменьшая интенсивность ветра, который словно начал терять силу. Джоффри как-то мог чувствовать уколы боли и невероятный холод от того процесса ремонта, когда боль вдруг стала невыносимой и все вокруг затянуло белой пеленой. Он внезапно очнулся посреди заснеженного помещения. Карикатуры на его старые покои в Красном замке. Казалось, что лед покрывает все доступные поверхности, и он почувствовал, как конечности теряют чувствительность через душераздирающие укусы мороза. «Так, кажется, что я попал в ад, где белые ходоки держат души своих рабов», — подумал он, несколько удивленный такой перспективой. «А я считал, что боль в конечном итоге исчезнет», — подумал он и поднялся из замороженной кровати и взял свой старый, слишком сильно декорированный кинжал со стола. Легионер всегда должен быть при оружии, подумал он удовлетворенно от воспоминания, не имея сил сдержать дрожь, еле передвигая ноги, ступни словно горели от ледяного пола. Если боль от холода должна была служить некой своеобразной формой наказания в этом посмертии, то это его никак не впечатлило. Важнее было другое, он не знал, где оказался, но он до сих пор был самим собой, Джоффри. С этой вдохновляющей мыслью он продвигался сквозь лед и снег, держа кинжал в левой руке. Полузабытые воспоминания начали выныривать из глубин памяти, пока он двигался по столь знакомой комнате. Каждый следующий шаг давался все труднее, словно холод постепенно вытягивал последние остатки жизни из тела. Он ударил по двери несколько раз, вдруг они сами по себе распахнулись. Джоффри сделал еще один небольшой шаг, чувствуя необычную легкость в теле, как будто он постепенно взмывал вверх с каждым следующим шагом. «Хороший день для смерти», – прошептал он, слегка улыбаясь ослепительному солнечному сиянию за теми дверями. Джоффри начал падать на пол, силы таяли словно снежок под струей воды. Свет что-то сказал, унося его прочь, каким-то образом прогоняя холод. Наблюдатели звезд и их бдения, бормотал он, снова оказавшись на полу. Юноша тяжело моргал, когда свет, казалось, отступил, постепенно превращаясь в очень знакомый силуэт. Сандер, пробормотал он смущенно. Ну конечно, он тоже здесь. Что можно сказать кому-то, кого ты так сильно подвел? Джоффри через силу вспоминал такой знакомый язык семи королевств, смакуя слова, которые так давно не произносил. «Я, прости меня», — произнес он, когда неожиданная темнота полностью окутала его. Джоффри слабо шевелился, пытаясь сфокусироваться на чем-то слева от него. Оттуда исходило тепло. Он услышал, как там что-то гудело, время от времени потрескивало, когда благословенное тепло приходило с той стороны волнами, иногда почти обжигая левую щеку, а иногда едва ощутимо. Джоффри обнаружил, что ему не хватает слов для описания того, как удобно он сейчас чувствовал. Ближе к концу осады в крепости запасы дров почти закончились, и у него не было достаточно людей, чтобы делать быстрые вылазки за ними. Это было то, к чему его душа стремилась, спокойствие и тепло огня. Он мог бы наслаждаться этими двумя вещами в течение всей жизни, но любопытство, как всегда, взяло верх. Почему я вообще до сих пор могу думать, я уже должен был бы исчезнуть, как пыль на ветру, размышлял он. Само понятие загробной жизни после смерти уже казалось абсурдным для Джоффри после всех тех жизней, кроме этой последней, которая была такой завершенной. Перспектива вечного существования, с сохранением сознания посреди бесконечного пурпурного моря даже при отсутствии боли ужасала его в такой степени, что, видимо, никто из живых людей не мог бы этого вообще осознать. То, что он увидел, каким-то парадоксальным образом только делало такую перспективу еще более странной. Он видел сущности, которые находились за пределами человеческого понимания, исследовал бесконечности невероятный масштаб ночного неба, видел послания и произведения искусства, оставленные силами, что могли мыслить категориями за пределами самого времени. Он видел вещи, практически кристально чистые концепции невероятной сложности и могущества. Джоффри имел сильные сомнения, что принятие и осознание человеческим умом всего этого может быть доступным жрецам и шаманам, которые трактовали это все в течение известной истории. Подумать только, чтобы такие сущности обращали внимание на верование и поклонение от таких ничтожно маленьких существ. И все же он был здесь, где бы это здесь ни было. Джоффри вяло пошевелился, борясь с тысячей паутинок, которые словно оплетали все его косточки. Он смог повернуть голову на бок, пытаясь раскрыть глаза, которые были как будто чем-то приклеены. Наконец это ему удалось, и он начал быстро моргать от яркого света пламени в камине. Прекрасное зрелище веселых огоньков заставило глаза немного прослезиться, пока в голове была буря эмоций, которые не поддавались описанию. Он медленно моргнул и почувствовал, как одинокая слеза медленно потекла по щеке, завороженно вглядываясь в красно-оранжевое пламя. «Принц Джоффри», – неожиданно сказал кто-то справа. Джоффри медленно повернул голову на другую сторону того, что, как он понял, было кроватью. Очень мягкой, очень удобной, очень необычной кроватью. Сбоку стоял Сандер, опираясь мечом об пол, как будто он стоял здесь на страже. Мужчина выглядел озабоченным, произнося что-то к кому-то за пределами поля зрения, но быстро обернулся к принцу. Джоффри попытался заговорить, но смог издать лишь тихий писк, словно звук сломанной флейты. «Вот, выпей это», — сказал Сандер, осторожно помогая ему отхлебнуть воду из чаши, которую взял с невысокого столика возле кровати. Джоффри пил маленькими глотками, делая паузы между ними. Он видел слишком много раз, как легионеры захлебывались и проливали воду от спешки. «Сандер», — наконец смог произнести он, — «ты тоже здесь», — добавил юноша, чувствуя себя немного более комфортно с каждым новым словом родного языка. Сандер просто поднял бровь, как всегда, когда чувствовал смущение. «Не переживайте, принц Джоффри», — он запнулся, глядя на мокрые щеки парня. «Великий мистер говорит, что с вами все будет хорошо», — быстро добавил он ласковым голосом, словно пытаясь предварительно успокоить его, как малого ребенка, но это ему не удалось. Джоффри едва слышал те слова, вглядываясь в лицо давнего напарника. «Они до тебя добрались, насколько я понимаю», — прошептал он, прежде чем намек на улыбку появился на лице. «Я не знаю, где мы оказались, старый друг, но все будет хорошо, пока мы все вместе, все будет хорошо», — прошептал он, неистово моргая, когда услышал отдаленные шаги и в комнату внезапно окутала тьма. Состояние, в котором оказался Джоффри, было очень странным. Сумасшедшие видения вихтов, песчаных бурь и просторных, темных океанов часто менялись тихим уютом маленькой, хорошо прогретой комнаты, которой он ранее никогда не видел, и ее посетителями. Иногда он задумывался, не лежит до сих пор на той замерзшей равнине, вспоминая частицы своих предыдущих жизней, в последний раз, перед крепкими объятиями белых ходоков. Тени прежних жизней часто навещали его. Сандер почти всегда присутствовал в той комнате, его привычная фигура служила успокаивающим средством для нервов Джоффри после бесконечных фракталов и перекошенных лиц культистов или белых ходоков. Великий мистер Пицель был другим частым гостем в этом тихом чистилище, хотя старик выглядел несколько иначе, чем в воспоминаниях Джоффри. Выражения глаз казались более осторожным, даже настороженным. Однажды он даже увидел Тириона среди теней и света, но то было лишь мимолетное мгновение. Как ни странно, той тенью, что больше всего повлиял на него, была его мать. Она вошла в комнату сразу после того, как Джоффри переместился сюда, за мгновение до того прервав безнадежную битву с призрачными вихтами и оскалившимися шрайками. «Мама», — бездумно спросил он, когда она села в кресло возле кровати. «Я здесь, милый», — сказала она, касаясь его волос с нежной улыбкой на устах, скрывая безграничное волнение. Горло Джоффри почти мгновенно что-то скрутило, грудная клетка дико расширилась, а из глаз потекли слезы. «Мама», — прошептал он, где-то находя остатки энергии подняться в постели и обнять ее со всех сил, и молча заплакал. Несмотря на все прежние махинации и интриги, которыми она занималась как будто тысячу лет назад, мать всегда любила его. Ее тепло, ласковые нашептывания, крепкие объятия на дрожащем теле, они словно возвращали его в более простые, более приятные времена. Она пахла теплым, безмятежным утром. Время, когда солнечный свет казался золотым, словно ярче. Несмотря на все ее грехи, мать всегда любила его. И он купался в той любви, в тепле, которого так отчаянно нуждался, почти забыв о этом ощущении. Даже если она была всего лишь тенью или галлюцинацией, Джоффри все равно максимально наслаждался ее присутствием в тот момент бесконечного покоя. Пока дикие беспорядочные видения и воспоминания исчезали и его силы понемногу возвращались, он все чаще возвращался к этой комнате, медленно принимая невероятный вывод. «Я жив», — бормотал он с бесконечным унынием. Джоффри словно онемел, когда великий мистер Пицель последний раз проверил его состояние и произнес вердикт, что состояние здоровья в норме, и они оба, мистер и мать, наверное, уже в сотый раз спросили его насчет того, что случилось. Старый мистер допрашивал его, как никогда раньше, постоянно сверяясь с книгами и свитками, и бормотал сам себе. Пицель выглядел совершенно другим человеком. Джоффри не мог избавиться от того неловкого чувства, что доминировало в его теле с момента, когда он достаточно пришел в себя, чтобы вспомнить все. Он чувствовал себя слабым, почти раздавленным. Минимальные упражнения, которые он выполнял чисто по привычке в комнате, невероятно истощали его, а тело чувствовалось неуклюжим и слабым. Самым странным из всего была возможность снова видеть двумя глазами. Он часто ударялся о мебель, а иногда имел проблемы с определением расстояния до предметов на линии зрения. Но физические неудобства, которые он испытывал, были пустяками по сравнению с тем, как он на самом деле себя чувствовал. Когда его впервые вывели из комнаты, Джоффри двигался почти как в тумане, слепо моргая к каждому встречному лицу или предмету. Он знал, он чувствовал эмоционально, инстинктивно, интеллектуально. Джоффри точно знал, что прежняя жизнь могла быть последней. Он содрогался от мысли о неизбежной бездне, о самом масштабе значения несуществования, небытия и смирился с этим. Он нашел определенную суть в этом, но теперь это все куда-то исчезло. Его как-то спасли от загребущих, ледяных лап белых ходоков, чтобы жить дальше, когда все его друзья и братья погибли, исчезли, превратились в вихтов, а точнее их воспоминания и сами сущности были стерты до нуля и заменены силой пурпура. Каждый раз, когда он вдыхал воздух, он словно насмехался над их жертвами. С каждым новым ударом сердца он придавал их веру, их доблесть и храбрость. И теперь это все начнется снова. Смертоносная, оглушительная тишина вечных снегопадов. Незаметное воскрешение мертвых. Мелодия отчаяния. Падение человечества. Долгая ночь. И даже смерть не освободит его от созерцания такого будущего. Только потусторонние объятия белых ходоков смогут остановить это. Осознание этого всего было бы достаточно, чтобы свести с ума и значительно более сильных, чем он, людей, или по крайней мере так ему казалось. Все же, после мысли о возвращении в то благословенное состояние бессознательной кататонии в течение целых лет, что он пережил в начале своего пути, было очевидно, что это не сработает. Поэтому он решил продолжать службу, как он это делал в предыдущие годы, через баранью упертость, сосредотачиваясь только на повседневной рутине. Странность его бодрствования подчеркивалась окружающей обстановкой. Красный замок одновременно выглядел, как старое, давно знакомое место, и как нечто новое. Принца переполняло постоянное ощущение дежавю, когда он бродил по коридорам и комнатам, кухням и сторожевым башням. Основа его родного дома оставалась неизменной, но внутри разума Джоффри поселилось необычное, скрытое ощущение нереальности окружения. Когда привычная ежедневная жизнь вернулась в Красный замок, когда группы мейстеров и часовых перестали проверять его покои, и слуги перестали перешептываться о его состоянии, зато перешли на обсуждение последних ссор между Робертом и Серсеей, тогда Джоффри внезапно обнаружил, что он, будто через силу, погрузился в свою старую жизнь. Это все ощущалось как какая-то роль в ранее сыгранной пьесе, где реплики были прописаны одновременно причудливо и непонятно, а еще в придачу текст был частично забыт. А раньше наши обеды были такими же неудобными и напряженными, подумал Джоффри, механически поедая свое блюдо, быстро и эффективно пережевывая каждый кусочек пищи. «Я рад видеть, что ты восстановил свой аппетит, парень», — сказал Роберт, скользя в своем огромном кресле, словно ища более удобную позу.